526. Часто мы шлем людям сильное предупреждение, но глухота поразительна. Даже услышанное будет ими извращено до неузнаваемости. Нельзя удивляться достаточно, когда даже для своего спасения люди так неповоротливы, лишь бы оскорбить высшие силы. Прошу не забывать о мерзких постановлениях сатанистов и помнить, что общими силами зло будет побеждено. Нужно помнить это как приказ владык. Не нужно сожалеть ни о чем, ибо во время битвы нужно стремиться лишь к будущему.